как топорно и примитивно работает наша полиция. Обвинить того, кого им удобно. Понятное дело, что прямых доказательств у них нет, одни только домыслы, но все равно неприятно. Высокий крепкий парень, примерно нашего возраста, лет 30 или чуть старше, по имени Михаил Жданов, смачно прихлебывая, пил чай с настойкой и громогласно возмущался. «Это нормальная практика, не стоит так реагировать», — спокойно ответила я. «Но я все равно возмущен», — продолжал негодовать Михаил. «Я так переживала пропажу Бориса, особенно когда не обнаружил его дома и выяснил, что он не заходил к Нюрке-самогонщице. Тогда-то я и понял, что с товарищем что-то случилось. Я еще в предрассветных сумерках потащился на кладбище, обнаружил его мертвым на могиле, позвонил участковому, а они сразу записали меня в подозреваемые». «И меня, заметь, тоже», — фыркнула девушка невысокого роста с короткой стрижкой черных волос. Это была Маша Новикова. «Маша, а как отреагировал наш Иван Сергеевич, когда ты показала ему селфи на фоне его крыльца, да еще и посреди ночи?» — веселым тоном спросил другой молодой мужчина, коренастый, вихрастый и с носом картошкой на простецком лице. Это был Николай Лыков, который приехал в Сельце вместе с супругой Ольгой, которую он сегодня же с утра отправил домой в Липецк, к ребенку и свекрови. «Ой, Коль, лучше не спрашивай». Маша зарделась и напряженно улыбнулась. Он замер, посмотрел на меня, как удав на кролика, а потом хлопнул себя по лбу и произнес: «Вот идиоты! Выросли, а ума как не было, так и не прибавилось. Тоже мне интеллектуал-мудрец нашелся». «То есть вам пришлось рассказать все вашему участковому как на духу про свою странную игру?» Скорее утвердительно произнесла я и слегка при этом улыбнулась. «Пришлось», — вздохнула Маша. «Ир, у тебя такая офигенная настойка, сама делаешь?» «Нет, это муж промышляет». «Шикарный муж и шикарная настойка», — восхитилась подруга. «Хочешь добавки?» «Да, только чуток и также с чаем». «Да, пришлось пошагово все рассказать и Полозову, и следакам из города. Что делали у озера, что за игру затеяли, и зачем я залезла к участковому в палисадник, и вообще... стыдобища». «Получается, у вас есть видео и фотоподтверждение, что в определенное время вы были там-то и там-то», — сказала я. «Интересно, время смерти Бориса и этой женщины уже установили?» «А кто нам об этом скажет?» — раздраженно ответил Михаил. «Полозову, наверное, известно. Тебе, Татьяна, надо с ним обязательно познакомиться». «Я обязательно это сделаю. Завтра». Я на некоторое время задумалась, потом обратилась с интересующим вопросом. «Ребят, вы говорили, что у вас есть еще один друг. Кажется, Андрей, правильно?» Ребята кивнули. «Андрюха Сурков», — ответила Маша. «Он заболел и не пришел на нашу встречу». «А сюда, на встречу со мной, вы его приглашали?» — спросила я. «Конечно», — кивнул Михаил. «Я лично ему звонил, он все еще лежит с температурой. И вообще он в шоке от происходящего». «Подожди». Он выразительно посмотрел на меня. «Не хочешь ли ты сказать...» «Я вообще пока ничего не хочу сказать», — твердо ответила я, перебив его. «Я просто общаюсь с вами и собираю информацию». Но, скажу честно, для следствия этот ваш Андрей Сурков должен представлять огромный интерес. Думаю, не стоит объяснять, почему. Все взрослые и догадливые. Детективы читали, фильмы смотрели. «Ох, блин!» — Михаил схватился за голову. «А ведь мы про него как-то и забыли со всей этой суетой. И полиция к нему не заявлялась, как я понял». «Ну нет, это полный бред. В чем-то подозревать Андрюху, да вы совсем, что ли?» — возмущенно высказалась Маша. «Он местный?» — спросила я. «Уже нет», — ответила Ирина. «Перебрался в Москву, здесь у него родители». «Вот, значит, у него есть тот, кто подтвердит его алиби», — почти выкрикнула на одном дыхании Маша. «Не так уж и сложно улизнуть ночью из дома от пожилых родителей», — развеяла я ее радость. «Ага», — не сдавалась Маша. «А как же он узнал, что Борька в это время на кладбище?» «Здесь может иметь место сговор», — спокойно ответила я. «Ему сообщили, и он пошел». «Да что за бред?» — в сердцах выкрикнула Маша. «Мы сейчас так начнем подозревать друг друга», — следом ответил Николай. «Согласна», — кивнула Ирина. «Так, стоп». Я выставила перед собой ладони. «Я ни в коем случае не хочу сейчас кого-то из вас в чем-то обвинить. Я просто рассуждаю и строю версии, ведь для этого вы сюда меня и позвали. И не стоит забывать еще про одну важную деталь». Я сделала интригующую паузу. «На кладбище убили двоих человек. Возможно, главной целью убийцы была именно та женщина, Лидия Петрова». «Да кому она вообще нужна, старая корга?» — с легким пренебрежением в голосе сказал Михаил. «И что она, интересно, делала ночью на кладбище? Вмешалась в наш разговор Ленка-француженка, доселе сидевшая молча и смотря на всех удивленно вопросительным взглядом. «А с чего ты взяла, что она туда пошла именно ночью?» — ответила я ей. «Нам пока еще неизвестно точное время ее смерти». «Одни только предположения», — со вздохом ответил Михаил. «Господи, у меня голова от всего этого идет кругом», — нервно ответила Маша и отпила из чашки чая, заправленного настойкой. «Какие планы, детектив?» — спросил меня Николай, глядя на меня подозрительно веселым взглядом. Это говорило о том, что особого доверия к моей персоне пока еще нет. Но ничего, скоро у меня представится возможность показать ребятам, кто такая Татьяна Иванова и на что она способна. И, чувствую, мне придется немалый шухер навести в этом селе Гадюкина. Я выдержала на себе слегка тяжелые, с оттенками сомнения и недоверия взгляды своих собеседников и ответила. «Смею предположить, что ваш друг Борис просто оказался не в том месте, не в то время. Как говорят, роковое стечение обстоятельств. Да, такое бывает в жизни, поверьте моему опыту. Возможно, он увидел то, чего ему совсем не следовало бы видеть, и за это он поплатился жизнью. Это на данный момент пока мое единственное предположение. С завтрашнего дня, уже с самого утра, я начну основательно свое расследование». «Татьяна справится, уж поверьте мне. Я знаю ее не один год, она и не такие преступления раскрывала». Поддержала меня моя верная подруга Ленка, за что я ей в глубине души была очень благодарна.